о статусе духовенства. Прочтите ниже следующий отрывок из трактата о свободе христианина и обратите внимание на отношение Лютера к духовенству, как отличаются его взгляды от католических. «Ты спросишь, какая разница между священником и мирянином, раз они все священники?» Отвечаю. «С подобными словечками, как священник, поп духовного звания, произошла та несправедливость, что они из общей кучи были перенесены на малую кучку, которая теперь называется духовное сословие. Священное Писание не дает никакого различия, разве что оно называет ученых и посвященных служитель, работник, управляющий, которые должны проповедовать другим Христа, веру и христианскую свободу. Ибо хотя мы, пожалуй, все равные священники, мы, однако же, не все смогли бы служить, управлять или проповедовать. Так говорит святой Павел. Люди должны разуметь нас как служителей Христовых и домостроителей Евангелия. Ниже же из всего управления произошло такое мирское, внешнее, ужасное господство и власть, что с ними ни в какую не сравнится власть действительно мирская, прямо как если бы миряне были нечто другое, нежели христиане. Тем самым был изъят смысл христианской милости, свободы, веры и всего, что мы имеем от Христа, да, собственно, и сам Христос. Вместо этого пришло множество человеческих законов и дел, и мы превратились в рабов негоднейших людей на земле. По лютеранскому воззрению, вся община верующих является истинной церковью, и все верующие – священниками. Такой взгляд не оставляет места для церкви как иерархии. Он отрицает особый статус духовенства вообще, в особенности возражает против того, что церковная верхушка располагает большей властью, чем светские правители». Наряду с отрицанием особого статуса клира необходимо упразднить и монашество. Монахово отличает от других людей прежде всего особый тип поведения – отшельничество, бедность и послушание, строгостью превосходящие обязанности обычных людей. Такие поступки подчеркивают полную преданность монаха Богу и его самоотождествление с жертвой Христа. Однако, если по принципу веры едины, поступки не имеют никакого смысла, лишается значения и монашества. Поэтому в протестантизме нет монашества. Как должна была отмена особого статуса духовенства и отвержение поступков отозваться на роли таинств? Вспомним, что для католиков решающую роль в установлении связи верующего христианина с Богом играли таинства. Такая связь достигалась только через церковь. Лютер же вовсе упразднил 5 таинств из 7, считая, что в Священном Писании есть основания только для крещения и причастия. Он утверждал, что сами по себе таинства не способны превратить неверующего человека в верующего. Их смысл состоит лишь в укреплении веры. Вдобавок, совершающие таинства священники являются членами общины верующих и не имеют никаких преимуществ перед остальными». Поэтому в таинстве причастия у лютеран используется не только хлеб, как принято в католической церкви, а хлеб и вино. Вообще, в отношении к таинству причастия и Евхаристии у вождей реформации не было единства. Эти разногласия повели к возникновению в Европе разнообразных протестантских сект.